строчку, допустим, фамилию, и отпечатать себе визитные карточки. В зависимости от цены, количество букв набора, равно как и количество строк верстатки, увеличивалось. Можно было уже изготовить штемпель в 3, 4, 5 и более строк. Продавались и более серьезные наборы, в которых букв было уже порядочное количество, а верстатка штемпель такова, что ею можно было набрать небольшие бланки счетов, фактур и так далее. Большие верстаки изготовлялись в виде валиков строк на 20-30 набора. Швейцары коммерческих подворий и гостиниц печатали таким способом ежевечерний список приезжих тиражом штук 100-150. Эти списки приезжих приобретали торговые фирмы, которым было важно знать, кто из купцов-покупателей сегодня прибыл в Москву. В ранней юности я сам владел таким Гутенбергом и с успехом печатал программы любительских спектаклей, в которых начал свою театральную деятельность. Никак не думал, однако, что, приобретя несколько таких Гутенбергов, а стоили они 10-15 рублей, можно изготовить целую брошюру, тираж которой зависел лишь от трудолюбия печатника. Кто-то догадался, и вот подпольная солдатская памятка Льва Толстого — образец подобной догадки. Несомненно, что революционеры-подпольщики печатали, вероятно, этим же способом и некоторые прокламации. В толстовской брошюре 13 страниц. Она в обложке, отпечатанной штемпелем, но более крупным шрифтом. Такой каучуковый шрифт тоже, я помню, продавался в магазинах, каждая буква на отдельной палочке-ручке для конторских нужд. Ими штемпелевались ярлыки с ценами товаров. Любопытно, как эта полиция, столь строго следившая за настоящим типографским шрифтом, ведя учет его во всех типографиях, прохлопала возможность подобного использования детской игрушки Гутенберг. Толстой зримо ощущал результаты своего творчества не только во многих вышедших при его жизни отдельных книгах, но и в целых собраниях своих сочинений. Книги Радищева уничтожались цензурой, но он их успел хотя бы повидать вышедшими из-под печатного станка. Немало своих собственных книг перелистывали при жизни гиганты русской литературы Пушкин и Гоголь, целые собрания своих сочинений могли подарить друзьям Тургенев, Гончаров, Достоевский, Некрасов и даже Салтыков-Щедрин, хотя он и писал о себе «Чего со мной не делали?» и вырезали, и урезывали, и перетолковывали, и целиком запрещали, и всенародно объявляли, что я вредный, вредный, вредный. Салтыков-Щедрин, «Мелочи жизни», «Введение». Держали в своих руках довольно значительное количество собственных печатных книг писатели зари русской литературы. К ним принадлежит гениальный Михаил Ломоносов, гордо ответивший президенту Академии Шувалову: «Я не токмо у вашего превосходительства, но и у самого Господа Бога моего в дураках быть не согласен». За Ломоносовым следует первый профессор русской элоквенции, поэт Василий Тредьяковский, который в ранней юности отправился за границу для пополнения образования, который за крайней бедностью своей пришел в Париж пеш. Не был обижен количеством прижизненных книг Гаврила Романович Державин, видел напечатанным своего недоросля Денис фон Визин. Отдельные многочисленные книги и собрания своих сочинений видели при жизни позднейшие наши писатели Горький, Чехов, Короленко, Мамин-Сибиряк, Куприн, Маяковский и другие. Список этот можно было бы расширить. Можно было бы рассказать о великих трудностях, с какими рождались некоторые книги этих писателей, о тяжких рогатках цензуры, которые приходилось им преодолевать. Но не книги этих мастеров слова являются темой настоящего рассказа. Есть несколько замечательных русских писателей и поэтов, которые вовсе не увидели своих книг в печати. Ни одной книги своих стихов не увидел поэт Веневитинов. Он умер 15 марта 1827 года на 22-м году своей жизни.